Как завоет тут Иван, опершись на балаган. Ой, вы кони, буры сивы, добрый кони, златогривый, я ль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл? Тут конек ему сказал: ты на черта не вали, братья коников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись, крепче за уши держись. Я хоть росту небольшого, обгоню коня любого. Как пущусь да поскочу, легче ветра полечу. На конька Иван садится? Лишь бы только не свалиться. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья очень испугались, зачесались и замялись. А Иван им стал кричать: стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал. Тут Гаврила отвечал: дорогой наш брат Иваша, виноваты, дело наше. Но продать хотим коней для тебя же, дуралей. Продадим твоих коньков мы за 1000 рублев. И тебе, наш сокол ясный, купим мы кафтан прекрасный. Красную шапку с позвонком. Да сапожки с каблучком. Ну, коль так, тогда ступайте. Будь по-вашему, продайте златогривых 2 коня. Да возьмите же меня. Братья было покосились, да нельзя же. Согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. Эй, постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Верно, светится дымок. Что за чудо-огонек? Братцы, было бы не худо посмотреть на это чудо. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, изо всех горланит сил. Конь взвелся, и след простыл. Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет и дымится. Эко чудо огонек! Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так? Не послушался дурак и, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает: как туда я доскакал, пень горел и увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Утром все пораньше встали, в град-столицу приезжали и на рынок поскорей привели своих коней. А народ вокруг дивится: чудо прибыло в столицу! Ай да кони! И откуда к нам явилось это чудо? Вот к царю гонцы примчали, и про чудо рассказали. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. Со царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали. И ура! Царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит. Справа, слева к ним заходит. И, довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим. — Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает. — Эт пара царь моя, и хозяин тоже я. — Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? — Нет. Меняю. Что взамен берешь добра? 2-5 шапок серебра. То есть это будет 10? Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни, но дорогой, как на смех, кони с ног позбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему. — Ну, брат, пара наша не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенную мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен? Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить. То есть и я из огорода стану царской воевода? Чудное дело! Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он крикнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей. 2 же брата между тем деньги царские получили, в пояски их позашили, посетили зал пивной и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. А Иван живет, не тужит, при конюшне царской служит. Но не знает он того, что тут было до него. До него конюшней царской заправлял сынок боярской. Был начальником людей и, конечно, лошадей. Этот конюший начальник назывался царский спальник, а теперь... Позор какой! У Ивана стал слугой. Ох, и злился этот спальник, прежний конюш и начальник. Ну, Иванушка, постой-ка, я тебе двину, неумойка. Надо к коням мне залечь и Ванюшу постеречь. В тот же вечер этот спальник, прежний конюш и начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался зерном. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, сам все в дырочку глядит, ждет, трясется. Чу! В самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит Ваня Кономот. Дверь задвижка запирает, шапку бережно снимает, на окно ее кладет и из шапки той берет в 3 завернутые тряпицы царский клад, перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, спальник чуть не закричал. Так вот что, наконец! раз я поймал тебя, хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что пришла беда такая, позевнул, перо жар-птицы завернул опять в тряпицы, шапку под ухо и лег у коней близ задних ног.